Глава 53. Информации не бывает много. «О, ты вовремя!» — произнес Петр, которого я нашел возле шкафа с инструментом. «О, держи болтоверт! Сейчас разъясню твою главную обязанность на борту. Понимаешь, у нас корабль — это, считай, самоделка. Собрали один из трех купленных на свалке. Ну и такому конструктору особое внимание нужно». «Мне что, придется болты протягивать?» — усмехнулся я, мысленно уже представив всю эту картину. «А ты не смейся! У нас реактор древний, как окаменелость мамонта. Знаешь, как его трясет во время разгона? Вовремя не протянешь болты, и все, будет скакать по всей реакторной. И не надо ржать, как конь, я серьезно». «Ладно, ладно, верю», — отсмеявшись, произнес я. «Да, у меня вопрос к тебе денежный. Ты что-нибудь про мутаген слышал?» «А то! Конечно, слышал. Спрашиваешь еще. Безумно дорогущая хрень для богатеньких идиотов». «Почему для идиотов?» — уточнил я. «Так кто будет в здравом уме платить за несколько флаконов с химией цену, равную стоимости бронескафа Б-класса?» «Так», — протянул я. «А можно поподробнее?» «Да на нашей планете один мажорик обменял новый бронескаф класса Б+, на 3 желтых ампулы этого самого мутагена. А он, шутка ли, почти 300 тысяч кредитов стоит. И главное, этот мажор как жил, так и продолжал жить. Ничего не поменялось. Вот вы, побывавшие в аномалии, что можете? Какая польза тебе от мутаций?» «Ну, например, в освояси», — произнес я, улыбаясь. «Ох, ё-о-о!» Петр чуть не выронил из рук инструмент. «Ты это куда делся? Черт, завязывай с этими шутками. Давай, возвращайся». «Теперь понимаешь, что мутации могут принести большую пользу?» — произнес я, сместившись в сторону на 2 с лишним метра. Мимикрия тут же перестала действовать. «Святые колокольчики! Да тебе с такими умениями только в разведчики идти!» — восхищенно произнес механик. «Или в наемные убийцы!» «Так ты не ответил мне. Есть какой-нибудь рынок, чтобы сбыть парочку капсул с мутагеном?» «Есть, конечно. Даже на планете, где находится офис нашей транспортной компании. Нелегальный, конечно. Но там действительно огромные кредиты крутятся. И все, кому надо, в доле. Да, можно еще с космическими пиратами обговорить это дело. Есть у нас связи». «Видишь ли, Петр, у меня, скорее всего, проблемы с законом из-за небольшого недоразумения на станции Прометия. Глупая история вышла. И во всем виновата жадность тамошних законников». «Но пока ты на борту Ринавелла, тебе ничего не угрожает. Слава Бахусу, для досмотра грузового судна требуется весьма веское основание, под которое твои действия никак не подпадают». «А пираты? Ты сказал, что у вас есть с ними контакты». «Ну, это я преувеличил. У нас договоренность. Мы им процент от стоимости груза, а они нас не трогают. Так вот, в одном из пунктов нашего устного договора есть уточнение. Если у нас появится мутаген, они готовы его выкупить». «Ага, или отобрать, а вас в расход», — усмехнулся я. «Да нет, что ты, это же удар по их репутации. У нас сейчас на борту концентрата ценной руды на 10 миллионов кредитов. А мы отдадим всего 100 тысяч. Черт, да наша корыта стоит не намного больше самого груза. Так что зря наговариваешь. Пираты не идиоты, не станут они резать дойную корову. К тому же мы и сами с зубами. От парочки корветов точно отобьемся. Они это понимают, мы понимаем». «Так, если пираты заинтересованы в мутагене, значит и прайс с ценами они должны были озвучить», — предположил я. «Верно. Я попрошу капитана, он скинет тебе файл с частью договора. Мы, кстати, как выйдем из прыжка, должны пересечься с космическими волками. Так что можем организовать тебе с ними встречу, если не испугаешься». «Я подумаю над предложением. Ладно, давай показывай, где тут требуется моя помощь». Это были 2 самых беззаботных дня с момента, как я очнулся в посадочной капсуле корпорации. Подъем, общий завтрак, сопровождаемый шуточками Петра и ворчанием капитана. Затем обход корабля, протягивание болтов, помощь механику в проверке различных корабельных узлов, обучение профессии прямо на месте, так сказать, у станка. В промежутках обед, ужин, а затем личное время, которое команда проводила или в кают-компании за игрой в незнакомые мне настольные игры, или за просмотром документалки, в которой описывался какой-нибудь эпизод из истории Содружества. Да, мои соотечественники, несмотря на преклонный возраст, все еще мечтали поднять свой социальный статус до 5-го уровня гражданства. Что значит 5-й уровень? О, в первую очередь это курс омоложения, дающий плюс 40-50 лет жизни. Второе — это проживание на одной из курортных планет. В общем, оно того стоило. Я же все свободное время посвятил подсчетам своего добра. В первый же вечер по корабельному времени, сидя в каюте и разложив перед собой содержимое контейнеров, я медленно проникался осознанием, что являюсь владельцем серьезной даже по меркам Содружества суммой. Итак, все по порядку. 10 зеленых капсул, 15 желтых, 23 оранжевых, 18 красных, 3 черных, 1 белая и 7 золотых. Соотношение по ценам просто заоблачное. За одну зеленую давали до 50 тысяч кредитов, за желтую — до 200 тысяч. Одна оранжевая в среднем оценивалась в 500-600, красная — от миллиона и выше. Черные и белые — от 10 миллионов. Самой дорогой в прайсе пиратов была золотая — от 25 до 50 миллионов кредитов. Подсчитав общую сумму, я пришел к выводу, что мне этих денег хватит, чтобы прожить очень долгую жизнь. Буквально купаясь в роскоши. Достаточно лишь продать мутаген, а вырученные деньги положить в надежный банк под проценты. Хорошая идея, но не для меня. Почти 250 миллионов. И это если считать по самой низкой цене. Произнес я, убирая капсулу назад в контейнеры. Грол, сучий потрох. Если встретимся, я спрошу с тебя, падла. За невероятно высокую цену за снарягу и оружие, которым красная цена 50 тысяч кредитов за все. «Убить Грола!» Тут же встрепенулся Дракот, до этого мирно посапывающий на полу. «Не убить, а спросить!» Успокоил я питомца, укладывая контейнеры с капсулами в свой рюкзак. Следом отправились баллон с голубой жидкостью, вещи, которые успел приобрести в аномалии, и энергоячейки, купленные на станции. Тут же вспомнил о важном и отдал приказ. «Тая, когда выйдем из-под пространства, напомни мне, чтобы я зарядил протез энергией». «Напомню, Кэп», — ответила Искин. «Вот и ладненько». Я продолжил распихивать мелочевку по карманам рюкзака, когда наткнулся на блокнот, полученный от приемных. «Так, посмотрим, уцелел ли». Увы, но блокнот пострадал сильнее, чем я ожидал. Сохранились лишь верхние и нижние части листов, а в центре текст, считай, был утрачен. Только пара последних листов пострадала незначительно. Что ж, попробуем прочесть. На какой странице я остановился? Ага, вот. «Андрей, помимо выбора фракции, смотри профессии. Не выбирай из списка предложенных, иначе попадешь в одну из фракционных гильдий. Старшие гильдейцы также получат твои данные». Дальше шел кусок, состоящий из обрывков слов, из которых я ничего не мог понять. Потом вновь пошла неповрежденная часть страницы. «Также опасны. Есть два варианта не попасть под одну из фракций. Это найти свой маяк или посетить тот, что контролирует фракция «Черный Даггар». Надеюсь, теперь ты понимаешь, зачем мы потратили на тебя дорогостоящий серый мутаген высокого ранга. Теперь о фракциях. Убийство одного из своих наказывается игрой. Убийство представителя враждебной фракции одобряется. Дружественной наказывается. Те же самые правила действуют и с профессиями. Да, наказание у игры одно, независимо от тяжести проступка». И вновь поврежденная часть страницы. Дальше кусок текста я вообще не понял. «Мы пытались выйти на связь, но, как ты уже догадался, безуспешно. Здесь, в аномалии, правила игры не действуют. Но стоит нам выбраться за пределы зоны А1, и нас тут же уничтожат. Единственный способ вырваться – это военный корабль тяжелого класса. Причем нам потребуется быстро покинуть зону влияния фракции Аурум, иначе...» «Вот же растяпа!» — обругал я себя. «Впрочем, даже той информации, что мне удалось прочесть, более чем достаточно, чтобы понять, что я вляпался во что-то серьезное. Так, что там дальше?» «Координаты маяков, которые находятся под контролем фракции Аурум. Андрей, тебя оттуда просто не выпустят смотрители». И длинный на несколько страниц список координат. Затем краткое наставление. «Каждое очко значимости для тебя – самый ценный ресурс. Набери хотя бы 1000, чтобы получить доступ к...» Куда получить доступ и для чего, прочесть так и не удалось. Последние несколько страниц описывали способ проникнуть в зону А1, не привлекая к себе слишком много внимания. Я попросил Таю запомнить всю прочитанную информацию, включая координаты запретных маяков. «Кэп, все страницы сохранены нейросетью. Сейчас это самое надежное вместилище любой информации. После получения мутации золотого ранга с твоей нейросети никаким прибором не получится считать информацию». «Вот и хорошо», — произнес я, закрывая блокнот. «Не хотелось бы умереть из-за того, что разгласил не игрокам секретную информацию. Да, раз уж ты запомнила все, попробуй проанализировать, что может скрываться под утерянной частью текста». «Черт, надо было раньше пролистать его. Я же считал приемных почти врагами, а вон оно как повернулось. Впрочем, я по-прежнему не знаю ни для чего эта игра, ни что она дает». «Уже приступила, Кэп». «Вот и ладненько. А я пойду уничтожу эти записи». Выход из-под пространства произошел, когда я уже возвращался от утилизатора в каюту. Лишь моя повышенная реакция да привычка не снимать бронескаф позволили не разбить голову контейнер, на который меня бросило. Тогда я еще не понял, что произошло, но на всякий случай рванул к рубке управления. Когда добежал до нее, на Риновеле уже ревела тревожная сирена, а капитан, совершенно не стесняясь в выражениях, материл какого-то тупорылого идиота, развернувшего ловчую сеть в 2 неделях пути от конечной точки маршрута, да еще и на грузовой трассе. «Что происходит, капитан?» — решил уточнить я. «Хрень полная происходит. Похоже, мы вляпались в чужую ловушку. Петр, где тебя черти носят?» «Да здесь я, чё шумишь? Мы пиратам в сетку угодили, что ли?» В рубку забежал механик, на ходу поправляющий бронескаф. «Хм, надо же, Б+. «Да, чтобы у них несварение случилось. Залетные, видимо, решили взять по-быстрому добычу и свалить. Сканеры зафиксировали 5 истребителей 2-го поколения, 2 десантных катера и эсминец 2-го поколения. Все корабли производства государства 7. Петро, чего ты встал? Дуй на боевой пост и новичку покажи, как управлять пушкой. Глядишь, может, и отобьемся без потерь». 2-е поколение? Удивился механик. «Точно залетные. Андрей, пошли в орудийную капсулу. У тебя как с реакцией?» «Выше среднего», — ответил я, улыбнувшись. «Отлично. Значит, удивим пришлых». Выяснилось, что помимо центрального осевого коридора в грузовом корабле имелось еще 2 технических. Мне в бронескафе пришлось передвигаться по нему практически на четвереньках. К счастью, так пробираться довелось недолго. «Забирайся сюда!» Петр открыл в стене коридора люк, жестом показывая, куда мне следует залезть. Протиснувшись внутрь, я уселся в единственное кресло, а ладони машинально ухватились за гашетку оружия. Механик одобрительно хмыкнул. «Хм, да ты у нас и правда военный. Быстро разобрался, что к чему. Дай приказ своему Искину подключиться к управлению турелью. Я сейчас открою доступ. А дальше все как в игровых шутерах. Играл в стрелялки?» «Имею такой опыт», — отозвался я. «Тая, возьми под контроль это орудие». «Доступ получен», — отозвался Искин. «Вывожу экран дополненной реальности. Боезапас 90%. Целей пока не вижу». «Ну все, разберешься сам. А я пошел к главным орудиям. Главное, не подпускай противника близко к кораблю. Все, с Богом». Крышка люка захлопнулась, и я очутился в замкнутом помещении. «Аудрей, что происходит? Ты где?» — раздался в голове голос Дракота. «Будь в каюте, друг, охраняй наше добро. Я сообщу тебе, если надо будет выйти». «Я волнуюсь, друг», — с тревогой произнес питомец. Но если ты говоришь, что справишься, тогда я спокоен. Кэп, получаю запрос на соединение с эскином Ринаделла. Принимай, приказал я. А сам тем временем осваивался с интерфейсом дополненной реальности и управлением турелью. Все было просто до предела. На экране отображалось космическое пространство с обозначенным красными линиями сектором огня орудия. В нижнем правом углу значилась цифра с количеством боеприпасов, а в левом — состояние самого орудия. «Команда, наша задача следующая», — прозвучал у меня в голове голос капитана. «Петр, ты, как всегда, охотишься за крупной рыбой. Михей с Андреем встречают истребители. 5 ОС второго поколения долго будут колупать наше ведро, но всю автоматику на себя перетянут, чтобы десант мог спокойно высадиться. Если вам удастся уничтожить пару машин, это сильно охладит пыл противника, и, возможно, дело не дойдет до абордажа. Запускаю отсчет до начала атаки». 37, 36, зазвучал монотонный голос из кино. «Хм, второе поколение, значит. Старье по местным меркам. Но эсминец — это серьезно. Ринавел, конечно, вооружен на отлично, но куда ему до военного корабля, стоящего...» Ух! Весь корпус грузовоза вздрогнул. «Черт, это по нам сейчас главным калибром ударили?» «Ага, труханули нелюди проклятые!» — раздался довольный голос Петра. «Не ожидали, суки, что корыто зубастые! А у нас тоже есть главный, мать его, калибр!» «Кэп, похоже, Ринавел оснащен орудием среднего класса», — сообщила мне Искин. «Поэтому контейнеры с грузом находятся в главном коридоре. Часть полезного пространства грузовых отсеков занята орудийным блоком». «Вот совсем не удивлен», — усмехнулся я. «Русские умеют впихнуть, сама знаешь какое». 3, 2, бой! Закончил отсчет Искин корабля, и в следующую секунду экран передо мной расцвел фиолетовыми трассерами автоматических турелей. Затем мимо пронеслись два вражеских истребителя, преследуемые огнем сразу нескольких орудий. От ОС, как их назвал капитан, к Ринавелу протянулись две красные линии, но вреда, судя по всему, нашему судну не нанесли. Моя попытка сопроводить противника прицелом турели не увенчалась успехом. Слишком быстро цели вышли из сектора огня. «Кэп, я не успеваю среагировать, чтобы рассчитать упреждение», — сообщила мне Тая. «Слишком высокая скорость». «Подожди, это они с нами на встречных курсах прошли. Сейчас догонять начнут, попробуем сбить», — ответил я. А у самого на душе появилось совершенно забытое чувство — желание обыграть противника. Когда я сидел здесь, в кресле наводчика, бой воспринимался как упомянутый механиком шутер, а вернее симуляция. «Ну что ж, постреляем». Я повернул орудийные рули, чтобы прицел увело к краю простреливаемого сектора, и вдавил гашетку. Тут же рукам передалась едва ощутимая вибрация стреляющей турели, а по экрану побежали пунктиры снарядов. Цифры, отображающие боезапас, уменьшились на полсотни. Черт, надо беречь боекомплект, иначе быстро стану статистом. «Андрей, не экономь боезапас, там автоматическая перезарядка», — раздался спокойный голос Михея. «Черт, а этот-то откуда все знает? Я что, под контролем?» «Ладно, позже разберемся». «Фиксирую приближение вражеских истребителей. До начала атаки 3, 2, огонь! «Ага, значит, стреляем столько, сколько нужно». Отдавшись своим инстинктам, я плавно вдавил гашетку. «Ну что, лейтенант Василевский, почувствуй себя космическим зенитчиком».